Телец. И звонок каждый шаг среди ночной прохлады, и царственным гербом горят холодные алмазные плеяды в безмолвии ночном. Бунин. Плеяды. Это одно из самых узнаваемых зодиакальных созвездий. Оно расположено между Овном и Близнецами, а самые яркие звезды и звездные скопления ставят его в ряд наиболее примечательных объектов ночного неба. Тельца легко найти по V-образному астеризму, напоминающему голову быка с раскинутыми рогами. Они направлены к Ориону, словно бык готовится к атаке. Его можно обнаружить также ориентируясь на созвездие Ориона. Если провести линию от пояса Ориона, легко увидеть яркую звезду Альдебаран, расположенную в центре V-образной головы Тельца. Созвездие Тельца и заметно благодаря Альдебарану, его красному глазу и двум ярким звездным скоплениям – Плеядам и Геадам. Телец – второй знак зодиака, который традиционно ассоциируется с силой, упорством и плодородием. Главные звезды Тельца – Альдебаран, Альфа Тельца, яркий красный гигант, расположенный на расстоянии 65 световых лет от Земли. Его название происходит от арабского «Альдебаран», что означает «следующий», так как он словно преследует плеяды по небу. В мифологии эта звезда символизирует глаз быка. Плеяды. М45. Знаменитое звездное скопление, известное с древности. Оно состоит из молодых голубых звезд и связано с мифом о семи дочерях Атласа, за которыми гнался Орион. Геады – еще одно рассеянное звездное скопление, образующее голову Тельца. В мифологии оно соотносится с дочерьми Титана Атланта, оплакивающими смерть своего брата. Созвездие Тельца связано с одной из самых известных легенд древнегреческого эпоса – мифом о Зевсе и Европе. Зевс, плененный красотой финикийской принцессы Европы, решил похитить ее, приняв облик великолепного белоснежного быка. Он смешался со стадом ее отца, и Европа, увидев красавца, без страха села ему на спину. В тот же миг бык ринулся в море, стремительно пересек его воды и унес Европу к острову Крит. Там Зевс раскрыл свою божественную сущность, и в итоге Европа родила сына Миноса, ставшего впоследствии легендарным царем. В память об этом необыкновенном путешествии Зевс и поместил быка на небо. В древней Месопотамии тельца ассоциировали с богом Нинуртой, покровителем сельского хозяйства и войн. В древнеперсидской традиции созвездие тельца символизировало начало весны и пробуждение природы –